Про 45-ок. Помните, как Кенга и Ру впервые появились в лесу? Кролик тут же решил во что бы то ни стало их выжить, потому что они не такие, как все. К счастью для всех, придуманный им план изгнания Кенги и Ру провалился, как это всегда происходит с умными планами. Большой ум, что ни говори, имеет вполне конкретные пределы. Его глубокомысленные замечания и суждения, выведенные чисто механическим путем, оказываются со временем не совсем правильными и прежде всего потому, что не вникают в суть дела. Всем умникам, подобно кролику, приходится рано или поздно пересматривать свое мнение, составленное, как правило, без учета чего-то самого важного. Большой ум не видит и не может понять в человеке того, что отличает его от остальных. Делает неповторимым. Назовем эту отличительную особенность каждого человека его внутренней природой. Поскольку умом понять и правильно оценить ее невозможно, попросим Пуха объяснить нам, что это такое. Он может это сделать, исходя из идеи, заложенной в песенке про 45-ок. Одну секунду. Ну так что же, Пух, именно я должен объяснить это? Спросил Пух вполголоса, прикрыв рот лапой. Ну да, по-моему, так было бы лучше. А почему бы тебе самому не объяснить? Спросил Пух. Ну, мне кажется, что будет уместнее, если ты объяснишь. А мне так вовсе не кажется, сказал Пух. Почему? Потому что, когда я объясняю какие-то вещи, они все перепутываются и попадают совсем не в то место, куда надо. Вот почему. Ну, хорошо, я дам необходимые пояснения, но ты тоже можешь участвовать и поправлять меня время от времени. Вот это будет гораздо уместнее, сказал Пух. Итак, в основе всего лежит идея, выраженная в песенке про 45-ок. Послушай, Пух, а не спеть ли тебе для начала эту песенку? А то, может быть, не все ее помнят. Спеть? Пожалуйста. Значит, так. Что лучше, 45-ок или пяток сорок? Верблюд живет в пустыне, в саванне нас сорок. И сделать верный выбор никто мне не помог. Нужны как 45-ок, так и пяток сорок. Что лучше, 45-ок или пяток сорок? Ползет сорокодошка, я ползать так не смог. Все то же объяснение твердил я как курок. Нужны как 45-ок, так и пяток сорок. Что лучше, 45-ок или пяток сорок? Верблюд не любит вату, совсем как нас сорок. И лучшего ответа придумать я не мог. Нужны как 45-ок, так и пяток сорок. Итак, для начала... Что случилось? Ах, да... Простите, замечательное исполнение, Пух. Ну, что ты, не стоит обращать внимание. Итак, для начала рассмотрим первый куплет. Верблюд живет в пустыне, в саванне носорог. Казалось бы, все ясно, каждому свое место. Так нет же. На удивление, многие люди то и дело забывают об этом и пытаются впихнуть квадратные колышки в круглые отверстия, совершенно игнорируя самопроизвольную естественность всех вещей, созданных природой. Проиллюстрируем это на примере, взятом из сочинения Джуан Цзы. Хуэй Цзы сказал Джуан Цзы: «У меня есть большое дерево, которое невозможно использовать в качестве строительного материала. Его древесина очень твердая, и ствол, и ветви изогнуты, оно все в наростах и дуплах, ни один плотник даже не взглянет на него. Таково же и твое учение. Оно бесполезно, его негде применить, и потому оно никого не интересует». «Как тебе известно, — ответил Джуан Цзы, — кошка ловит свою добычу очень проворно и умело. Затаившись, она в любой момент готова наброситься на нее. Но именно тогда, когда внимание кошки сосредоточено на добыче, ее очень легко накрыть сетью. Яка, в отличие от кошки, так легко не поймаешь. Он стоит на месте, как гранитная скала или как облако высоко в небе, но при всей своей силе он не может поймать мышь. Ты жалуешься, что твое дерево ни на что не пригодно? А между тем, в тени его ветвей можно найти убежище и отдохнуть. Можно обойти его, восхищаясь его прочностью и красотой. Оно будет неколебимо возвышаться над всеми, пока на него не набросится с топором. Дерево не приносит тебе пользы только потому, что ты не хочешь использовать его по назначению, а стремишься превратить его во что-то иное. Другими словами, все в природе имеет свое место и назначение. Это в равной степени относится и к людям, хотя многие из них, похоже, не понимают этого, занимаясь всю жизнь неподходящей работой, живя в неподходящем доме, увязнув в неподходящей семейной жизни. Если же ты познаешь собственную внутреннюю природу и будешь уважать ее, то найдешь свое место в жизни, вместо того, чтобы занимать чужое. То, чем питается один человек, для другого может оказаться ядом. То, что интересно одному и возвышает его, может послужить опасной ловушкой для другого. Рассмотрим для примера эпизод из жизни Джуанцзы. Однажды, когда Джуанцзы сидел на берегу реки Пу, к нему подошли два человека, посланные принцем царства Чу, и предложили ему пост при дворе. Джуанцзы продолжал смотреть на текущую воду, как будто не слышал их. Наконец он сказал: «Правда ли, что у принца есть священная черепаха, которой больше 2000 лет, и которую принц держит в ларце, завернутой в шелк и парчу?» «Да, это правда», — ответили придворные. «Как вы думаете?» — спросил Джуанцзы. «Если бы черепахе позволили выбирать самой, что она предпочла бы? Жить свободно в речной грязи или лежать в шелковом саркофаге во дворце?» «Конечно, она предпочла бы жить в речной грязи», — ответили посланцы принца. «Вот и я предпочитаю грязь», — сказал Джуанцзы. «Всего хорошего». «Я тоже люблю грязь», — сказал Винни-Пух. «Очень хорошо, но в данном случае что может быть лучше грязи в жаркий летний день?» — продолжал Пух. «Но дело в том, что в ней так прохладно». «В данном случае, Пух, нас интересует совсем не это». «Не это?» — переспросил он оскорбленным тоном. «Есть гораздо более важные вещи». «Откуда ты знаешь?» — перебил он. «Ты когда-нибудь пробовала поваляться в грязи в жаркий летний день?» «Нет, разумеется», — сказал я. «Но в жаркий летний день ничего не может быть лучше», — дундел Пух мечтательно, откинувшись на спинку стула и зажмурив глаза. «Где-нибудь у реки, весь облепленный грязью. Послушай, наконец, Пух». «Грязь — очень хорошая вещь», — подтвердил Пятачок, подойдя к письменному столу и задрав к нам нос. «Она придает коже очень красивый оттенок». «Не могу сказать, чтобы мне нравилась грязь», — вступила в спор сова, взгромоздившись на абажур настольной лампы. «Она прилипает к перьям. Что за удовольствие?» «Вот видите», — сказал я, — «о вкусах не спорят. Именно это и является предметом нашей дискуссии». «А я думал, что вы говорите о грязи», — сказал Пятачок. «И мне тоже так казалось», — сказал Пух. «Ну ладно», — сказал сова, — «мне нужно возвращаться к работе над энциклопедией». Теперь давайте обратимся ко второму куплету. «Ползет сороконожка, я ползать так не смог». Мудрый человек осознает границы своих возможностей и ведет себя соответственно. Нет ничего постыдного в том, что вы не ползаете, как сороконожка, в особенности, если вы медведь. Если же вы будете упрямо стараться сделать то, на что ваш организм вовсе не рассчитан, последствия могут оказаться самыми плачевными. Сороконожки не сосут зимой свои 40 ножек, свернувшись калачиком в берлоге, а медведи не карабкаются по стебелькам цветков и былинкам. Люди же, считая себя куда как умнее всяких сороконожек и медведей, поступают порой самым опрометчивым образом и навлекают кучу неприятностей и на самих себя, и на окружающих. Это совсем не значит, что мы не должны меняться, совершенствовать свои способности. Это лишь означает, что нужно четко осознавать, с чем имеешь дело. Если, скажем, вы признаете, что у вас слабо развита мускулатура, то поступите очень разумно, начав ее упражнять. Но если вы вместо этого попытаетесь вытащить чью-то машину из кювета, вряд ли это приведет к чему-нибудь хорошему. И вы, будь даже самым сильным человеком на свете, вы не столкнете с места груженный товарный вагон. Разница между умным и глупым в том, что первый осознает свою ограниченность, а второй – нет. Трудно найти более яркий пример незнания своих возможностей, чем тигра. Что-что? Ах, да, простите, тигр говорит, что теперь он их знает. Давайте вспомним, как он осознал их. По крайней мере, в одном случае. Гуляя как-то поутру по лесу с крошкой Ру, тигр рассказывал ему о самых разных вещах, которые умеют делать тигры. «А и тать они умеют?» — спросил Ру. «Тигры-то?» — сказал тигр. «Летать! Ты тоже спросил! А не знаешь, как летают?» «О-о-о!» — сказал Ру. «А они могут летать не хуже совы?» «Еще бы!» — сказал тигр. «Они только не хотят!» Беседуя таким образом, они дошли до шести сосен. «А я умею плавать!» — сообщил Ру. «Я один раз упал в реку и плавал. А тигры умеют плавать?» «Конечно умеют! Тигры все умеют!» «А по деревьям они умеют лазить лучше, чем пух?» — спросил Ру, остановившись перед самой высокой из шести сосен и задрав голову. «По деревьям они лазят лучше всех на свете!» — сказал тигр. «Гораздо лучше всяких там пухов!» Сказано — сделано. Вы бы и глазом не успели моргнуть, как они уже были на верхушке сосны. И застряли там. Как раз в это время мимо проходили Пух с Пятачком. Пух, конечно, сразу понял, что случилось с тигром и Ру, ну, может быть, и не совсем сразу. «Это ягуляр», — сказал он. «А что ягуляры делают?» — спросил Пятачок, в глубине души надеясь, что сейчас они этого делать не будут. «Они прячутся на ветках деревьев и оттуда бросаются на вас, когда вы стоите под деревом», — сказал Пух. «Кристофер Робин мне все-все про них рассказывал». «Тогда мы лучше не будем подходить к этому дереву, Пух, а то он еще бросится оттуда и ушибется». «Они не ушибаются», — сказал Пух. «Они здорово умеют бросаться». Однако Пятачка это почему-то не утешило. Он все-таки чувствовал, что не стоит подходить к дереву, с которого того гляди кто-то бросится, хотя бы и очень умело. И он уже собирался побежать домой по какому-то очень срочному делу, когда ягуляр подал голос. «Помогите! Помогите!» — закричал он. «Ягуляры, они всегда так», — сказал Пух, довольный, что может блеснуть своими познаниями. «Они кричат: помогите, помогите! А когда вы посмотрите наверх, бросаются на вас». Но в конце концов подоспели Кристофер Робинс и Ая, и была организована служба спасения. Сначала вниз прыгнул крошка Ру и был благополучно спасен, затем также, ну или почти так же, успешно прыгнул тигра и был также, или почти так же, благополучно спасен. Раздался стук, треск разрываемой ткани, и на земле образовалась куча мала. Кристофер Робин, Пух и Пятачок поднялись первыми. Потом они подняли тигру, а в самом низу был, конечно, Иа-Иа. «Да, тигра, доставил ты такие всем хлопот в этот раз, не так ли?» «Зато это послужило мне хорошим уроком», — ответил тигр уклончиво. «В самом деле?» «Ну, конечно, больше я никогда ничего такого делать не стану», — заверил тигр. «Ну вот и замечательно», — сказал я. «Ты, кажется, куда-то направлялся?» «Да, мы решили тут с Ру пойти поплавать». «Вот как?» Не забудь только взять веревку. Веревку? Зачем? Удивился тигр. Да так, на всякий случай, вдруг кто-нибудь упадет в реку, и вам придется его спасать. Действительно? Сказал тигр. Как-то я не додумался. Тут очень уместно вспомнить китайскую поговорку, относящуюся к области медицины. Жизнь длинна, когда у вас одна болезнь, и коротка, когда нет ни одной. Иными словами, если человек знает о своей болезни и принимает соответствующие меры, то проживет гораздо дольше того, кто закрывает глаза на свои слабости и несовершенства. Так что в этом смысле ваша слабость, при условии, что вы ее признаете, является в некотором роде вашим преимуществом. Точно так же необходимо знать пределы своих возможностей. Тигры их, как правило, не знают. Беда тигров в том, что они умеют практически все. Это очень вредно для здоровья. Если вы не осознаете своих недостатков или, более того, сознательно игнорируете их, то ничего, кроме вреда, это не принесет. Если же вы признаете их, то сможете заставить их работать на вас и очень скоро убедитесь, что слабость вполне может обернуться силой. Кому, например, было легче всех спастись, когда дом совы обрушился, дверь прижала толстым суком, и единственным доступным выходом оказалась щель почтового ящика? Пятачку? Очень маленькому существу. И, наконец, третий тезис песенки. «Верблюд не любит вату, совсем как носорог». Вы можете объяснить, почему верблюд не ест вату? Не можете? И мы тоже. Не ест. И все тут. Не хочет. Однако наука на этом не успокаивается. Встав в позу, она высокомерно заявляет, что может объяснить все, налепив соответствующие ярлыки. Но при внимательном рассмотрении ярлыков убеждаешься, что они объясняют далеко не все. Гены, ДНК – все это не более чем ощупывание поверхности. Инстинкт? Ну, это нам давно известно. Вопрос. Почему птицы улетают зимой на юг? Ответ. Инстинкт. Говоря иначе, мы не знаем. Все дело в том, что нам по существу и не надо знать. Зачем уподобляться близорукой науке, взирающей на жизнь через электронный микроскоп в поисках решений, которых заведомо не существует, и натыкающейся лишь на новые и новые проблемы? К чему строить из себя философов-абстракционистов, задаваясь бессмысленными вопросами и получая еще менее осмысленные ответы? Что нам действительно нужно, это понять внутреннюю природу вещей и обращаться с ними в соответствии с их самопроизвольной естественностью. Пух и Пятачок лишний раз убедились в этом, пытаясь изловить слонопотама. Не зная точно, чем слонопотамы питаются, Пятачок предположил, что им должны нравиться желуди. А Винни-Пух решил... Ну, подождите. Вы помните, кто такой слонопотам?